Бесспособный. Том 3, глава 1. Андрей с полными ужаса глазами молча смотрел на графа в ожидании раскрытия. Орлов быстро осознал свою оплошность. «Снова я совершил эту ошибку», — цокнул он языком. «Сначала приказал тебе застыть, потом отвечать, но не говорить. Ничего, это легко исправить». Горничная с невозмутимостью статуи стояла в сторонке и беспристрастно наблюдала за незваным гостем. А тот, в свою очередь, уже по третьему кругу готов был рассказать все, что ему известно, и от этого внутри него помимо страха поднималась безудержная волна гнева в смеси с отчаянием. Когда кто-то полностью контролирует тебя без возможности этот контроль скинуть, это невероятно угнетает. Он все видел, все слышал, но не мог управлять своим телом, которое словно стало чужим. И если любовница графа находилась под таким же внушением, то ее становилось жалко. Он отчаянно хотел ей помочь, если это действительно так. Вот только он даже себе не мог никак помочь. «Ты», — сощурился граф, и его взгляд стал подобен прицелу автомата. Он был настолько же опасным и пугающим. «Замри так же, как сейчас, но можешь двигать головой и говорить. Отвечай на мой вопрос. Кто ты такой и зачем ты ко мне явился?» Только Андрей собирался вывалить к радости Орлова всю свою подноготную, как его сознание отстранилось от управления телом. Его задвинули на задворки разума, а управление телом было перехвачено. Это чувство ему было прекрасно знакомо. Именно так он себя ощущал во время тренировок с Вилли, когда тот брал под управление его тело, чтобы показать правильное выполнение приема. Вот только раньше мастер никогда не брал его тело под полный контроль. Он лишь слегка отстранял сознание хозяина тела по обоюдному согласию. Парень мог противиться этому и не допустить, чтобы дух сделал его одержимым. Но делать он этого не стал, ведь стоило ему совершить подобную глупость, как он тут же снова оказался бы в полной власти графа. Наоборот, он был рад тому, что Вилли перехватил управление его телом, и тем самым спас его от жуткой участи. В следующее мгновение Вилли, не теряя драгоценного времени, совершил решительный и молниеносный рывок в сторону Орлова. Граф совершенно не ожидал подобной прыти от человека, который попал под полный контроль его способности, но даже при этом он попытался отшатнуться назад. При своей щуплой фигуре Орлов оказался довольно сильным и тренированным, чего невозможно было сказать из-за свободной одежды, которая скрывала жилистые мышцы, но его сила всего лишь соответствовала обычному спортивному человеку. Реакция у него была намного лучше, чем у обывателей. Он даже попытался защититься от атаки блоком из рукопашного боя. Сказывались тренировки, которым просвещали много времени многие дворяне. Вот только Вилли оказался куда шустрее, хоть тело Андрея было еще далеко от кондиции мастера боевых искусств. Вилли прекрасно знал, что у Кузнецова есть девушка-целитель, которая его починит даже в случае серьезных повреждений. Одержимость позволяла ему обходить ограничения, которые накладывал мозг на человека, чтобы избежать травм. Поэтому он выжимал из тела Андрея максимум возможностей. Он не на словах был основоположником нового вида боевых искусств в своем времени и считался одним из лучших мастеров в мире. Джиу-джитсу было им создано в качестве наиболее эффективного стиля, чтобы противостоять превосходящим противникам, используя их силу против них самих. Оттуда были выкорчеваны красивые удары ногами в прыжке, как в тхэквондо. Вообще высокие удары ногами были исключены. Многие считают, что джиу-джитсу – это проброски противников и болевые приемы. На самом деле это не так, там присутствуют и ударные техники. Именно их пустил в ход американец. Он сделал ложный выпад рукой, от которого Орлов и попытался защититься. Но основная атака была иной, он достал графа самым банальным, но тем не менее весьма эффективным ударом коленом в пах. Казалось, будто звон колокольчиков был слышен на всю округу. Графа начало скручивать буквой «Зю». У него вырвался тихий болезненный стон, а в следующее мгновение Вилли схватил его за затылок, нагнул на себя и с сокрушительной силой впечатал ему в лицо колено. После этого сознание покинуло дворянина. В этот момент очнулась служанка. Ее лицо перекосило от ярости. Она вскинула в направлении обидчика господина правую руку, собираясь использовать на нем свою способность. После сотен реальных схваток с обладателями различных способностей Вилли было прекрасно известно, кто, как и какие использует силы. Он сразу же узнал в женщине телекинетика. Даже без привычного по жизни предвидения он знал, что она собирается банально сжать телекинезом ему горло. Большинство людей на планете смотрели фильм величайшего американского режиссера про космических сектантов. Главный злодей саги перед использованием телекинеза точно так же вытягивал руку. На самом деле для применения телекинеза никаких дополнительных жестов не нужно, но многим людям гораздо проще управлять своей силой с использованием жестикуляций. Именно это и было продемонстрировано в известной киносаге. То же самое делала горничная, когда попыталась придушить чрезмерно резвого сантехника. Если бы на месте американца был Андрей, он вряд ли сумел бы что-нибудь сделать, он это и сам понимал. Во-первых, он бы растерялся, поскольку не привык бить женщин. Во-вторых, у него не было опыта сражений с телекинетиками, и не только с ними. Но телом парня управлял Вилли. Он виртуозно ушел с линии атаки в сторону. Большая ширина холла позволяла ему совершать подобные маневры. Но то, что это именно холл, а не тренировочный зал, задавало ограничивающие рамки. Благодаря этому его и горничную разделяло расстояние чуть больше метра. Он быстро сократил это расстояние до того, как противница успела повторно использовать свою силу. Затем ударом ребра ладони по шее отправил ее в страну грез. Удар был четко выверен, иначе шея противницы могла бы и сломаться, ведь без ограничений силы в теле парня было изрядно. Схватка оказалась настолько скоротечной, что от ее начала и до конца прошло не больше 7 секунд. Граф и прыткая служанка валялись на дорогом паркете без сознания. Из носа Орлова на дорогое напольное покрытие налилось крови. Вот и все, парень. А теперь дальше сам рули. Вилли передал управление телом Андрею. Вновь парень ощутил скованность и неподвластность своего организма. Он попытался шагнуть или хотя бы моргнуть, но бесполезно. В следующее мгновение Вилли вновь вернулся к управлению его телом, которая снова зашевелилась. Да, плохо дело, бро. Похоже на то, что воздействие этого графа само собой не спадет. Страшная у него сила. Что дальше? Надо проверить любовницу графа. Окей, бро. Вилли направился вглубь квартиры. В зале он обнаружил смуглую симпатичную девушку с густыми черными волосами. Из одежды на ней был лишь шелковый халатик, который едва прикрывал ягодицы. Она подобно кукле сидела на диване и смотрела телевизор, по которому показывали женский сериал. При появлении молодого человека она повернула голову в его сторону. Ее глаза были наполнены потаенной грустью и безысходности. «Хай!» – приветливо махнул ей Вилли. «Мы тут пришли узнать, ты случайно не рабыня графа Орлова, которая находится под воздействием его силы подчинения?» «Нет, я люблю его», хоть она и сказала это. В ее глазах плескалась острая досада в смеси с отчаянием. «Йо!» Широко улыбнулся на американский манер Вилли. «Знаешь, детка, звучит неправдоподобно. Это же он тебе приказал так говорить? Граф ничего мне не приказывал», она говорила спокойным тоном, но при этом ее глаза были переполнены болью и отчаянием. «Я с ним нахожусь абсолютно добровольно, потому что люблю его». «Плохо дело, детка», с сочувствием посмотрел на нее Вилли. «Похоже на то, что ты говоришь совершенно не то, что хотела бы сказать. Похоже, граф тебя серьезно обработал разными запретами и надавал приказов, как правильно отвечать». «Нет, это не так», ее боль и ужас выдавали лишь глаза, и более ничего. Она даже мило улыбалась. «Граф мне ничего не приказывал, я с ним нахожусь добровольно». «А давай так», продолжил американец, «я задам тебе вопрос, на который ты не будешь отвечать. Вместо этого скажешь кукарача, если хотела бы этого. Если же ты против того, что я буду тебе говорить, то ты будешь говорить обычно, высказывая свою точку зрения». Кукарача, затеплилась в ее глазах надежда, пока еще робкая и затаенная. «Я тут графу рожу набил. Хорошее дело, ведь так, нельзя бить графа, Кукарача. Он же мой любимый, Кукарача. Вы очень плохо поступили, Кукарача, Кукарача, Кукарача. Я тебя понял, детка», с широкой улыбкой до ушей подмигнул ей Вилли. «Ты точно под полным контролем, но не переживай, мы эту проблему обязательно решим. Ты можешь сама одеться, я никуда с вами не пойду». Она смотрела на парня со смесью надежды и страха. «Не Кукарача. Ох, прости, детка. Я забыл тебе сказать, как отвечать, если ты не можешь что-то сделать. Но ничего страшного, я тебя и так понял. Подожди немного, и не отчаивайся, я скоро вернусь». «Что делать, Вилли?» Андрея при виде пленницы графа сковывал ужас. Ему было ее очень жалко и хотелось ей помочь. Но также он понимал, что и сам попал в столь же незавидное положение. Если не снять внушение, он рискует всю жизнь провести парализованным истуканом. «Ты знаешь, как избавиться от этого мерзкого внушения? Могу предложить три способа». Вилли возвращался к графу со служанкой. Первый – заставить графа отменить все внушения, но это опасно и непредсказуемо. Второй – найти человека, который умеет снимать подобные внушения. И третий – убить графа в надежде на то, что после его смерти все внушения развеются. Но тут 50 на 50, то есть может сработать, а может и нет. Поэтому лучше начать с первого. Граф все еще лежал лицом в луже крови на паркете в прихожей. Вилли схватил его за ноги и поволок через всю квартиру к гостиной. Когда она затащил его в комнату с любовницей, та вскочила на ноги. «Что вы сделали с моим любимым?» — гневно воскликнула она, при этом глаза ее снова выдали, в них отражался мстительный восторг, к которому примешивался страх. Пока ничего, Вилли подошел к стене и снял с крепления украшение в виде ножен с мечом. Он вынул обоюдоострый офицерский клинок из ножен, после чего пару раз пнул графа по ребрам. «Подъем, лежебока!» С болезненным стоном Орлов приоткрыл глаза и уставился на парня с девушкой. Вилли приставил кончик меча к его шее. «Замри!» – тихо сказал граф. «Заткни пасть, ублюдок!» Американец слегка надавил клинком ему на шею. На шее графа проступила капелька крови. Это возымело эффект разорвавшейся бомбы. В глазах девушки появилось недоверие в смеси с радостью из-за того, что приказ Орлова на него не подействовал. По той же причине граф испугался и был переполнен недоумением. «Как?» – тихо вопросил он. «Как? Забери, дьявол, твою душу. Ты воспротивился моему внушению. Не тронь меня. Стой. Не двигайся. Ты еще не понял?» Вилли растянул губы в ехидной ухмылке. «Твои приказы не действуют на меня. Останови сердце. Задержи дыхание. Закрой глаза. Умри». Продолжал отчаянные попытки использовать свою силу Орлов. Увидев, что это не помогло, он испугался не на шутку и был шокирован. «Кто ты такой? Почему на тебя не действует моя сила?» Он был слишком обессилен и испытывал жуткую боль, чтобы самостоятельно оказать сопротивление. К тому же, острая сталь все еще продолжала находиться в опасной близости от его драгоценной шеи, отчего он боялся пошевелиться. «Твои приказы действуют на живых существ», — ответил Вилли. «А я лет 12 как мертв. Итак, граф, ты сейчас же снимешь внушение сначала с девушки, затем с меня, иначе расстанешься с жизнью. Если снимешь контроль, то я обещаю сохранить тебе жизнь. Убей его», — посмотрел на девушку граф. «Защити меня». Брюнетка тут же с яростью кошки набросилась с голыми руками на Вилли. Но до того, как она до него добралась, он погрузил клинок в шею графа. Орлов с полным отчаянием и неверием скосил глаза на меч. Из его глотки вырвались булькающие звуки. Вилли разжал ладонь, сжимающую рукоять меча, после чего плавно обернулся, перехватил кисть девушки и ловко закрутил ее. В результате любовница графа оказалась прижата к полу. Она лежала на полу с вывернутыми за спину руками и не могла пошевелиться, настолько ловко оказалась скручена. Мастер постарался избежать членовредительства. Девушка пыталась вырваться из его мертвой хватки, чтобы выполнить приказ графа, но у нее ничего не получалось. Она лишь бессильно барахталась, прижатая коленом к паркету. «Тише, детка», — Вилли с ожиданием наблюдал за агонией графа. У того из глотки лезла кровавая пена и раздавались устрашающие булькающие хрипы. «Подожди немного, надеюсь, это поможет, очень на это надеюсь». Вскоре граф затих и обмяк. После этого девушка прекратила дергаться и затихла. «Ай, больно», — простонала она. Вилли тут же ее отпустил, после чего встал на ноги и передал контроль над телом его владельцу. Андрей с наслаждением полной грудью вдохнул воздух и взмахнул руками. «Боже мой, какой же это кайф снова быть полноправным владельцем своего тела и просто двигаться!» Несмотря на сильную боль от разрыва связок, он пребывал в восторге. Ему хотелось пуститься в пляс. «Ох, да!» — полный облегчения вздох вырвался из груди девушки, после чего она разразилась рыданиями. Парень помог ей подняться на ноги. Из ее глаз ручьями текли слезы. «Спасибо вам», — всхлипнула она. «Я уже отчаялась и не думала, что когда-нибудь верну себе контроль. Это было ужасно». Она вцепилась ему в спецовку и принялась заливать ее слезами. «Успокойся, пожалуйста». Кузнецов, в отличие от американца, не был настолько же хладнокровным. Нахождение рядом с трупом заставляло его нервничать и испытывать рвотные позывы. Ему становилось дурно, и лишь наличие рядом девушки останавливало его от паники и выворачивания желудка. «Нам нужно как можно быстрее покинуть это место. Я», — всхлипнула она, — «я так рада, что он больше не сможет мне приказывать. Это были 2 месяца настоящего ада. Я все видела и слышала, все ощущала, но не могла ничего поделать. Мне самой хотелось его убить, но я не могла. А когда он меня затаскивал в постель, ее моська стала невероятно печальной. Это было страшно. Он делал со мной все, что захочет, а я была безвольной куклой в его руках, и никому не могла сказать о том, как все обстоит на самом деле. Он брал меня с собой, я ходила с ним под ручку и радостно улыбалась окружающим, а на самом деле хотела наложить на себя руки. Но он это мне запретил в первую очередь. «Тебя как зовут?» «Шаки», но он звал меня Оксана. «Шаки, тебе стоит хотя бы на время взять себя в руки», твердо посмотрел на нее парень. «Ты должна одеться, изобразить из себя прежнюю Оксану и вместе со мной спокойно покинуть квартиру. Нам нужно пройти мимо охраны таким образом, чтобы никто ничего не заподозрил. Ты понимаешь?» «Да», шмыгнула она носом. «Я постараюсь». Девушка поспешила в хозяйскую спальню. Она начала выкидывать из гардеробной комнаты вещи в попытке подобрать одежду. Поспешное облачение приводило к тому, что она не могла то попасть в рукава платья, то застегнуть молнию, то попасть рукой в рукав пальто. Пока она одевалась, Андрей разглядывал место преступления. Следов вокруг было оставлено столько, что он и не надеялся их убрать. Его лицо наверняка запечатлено на камерах видеонаблюдения. Служанка стопроцентно его запомнила, а убивать ее он не хотел. Не исключено, что она находилась под таким же внушением, как и Шаки. Плюс он тут натоптал и оставил повсюду свои отпечатки пальцев. Последнее удалять было бессмысленно, поскольку расследованием убийства графа наверняка займутся лучшие следователи с особыми способностями. Они и без отпечатков пальцев запросто установят его личность. «Не бойся, бро», — понял его метание Вилли. «Ты смело можешь на суде утверждать, что никого не убивал и не калечил. Скажешь, что это сделал я. Любой правдоруб подтвердит, что ты говоришь правду. А содержимого какой спрос? Меня же никто не достанет, кроме спиритистов. Но я как-то не слышал о практике осуждать души мертвецов». «Спасибо, Вилли», — обнадежил, слегка приободрился Андрей. Глава 2. Нервная и дерганная Шаки вернулась в роскошном синем платье и черном пальто. У нее на плече болталась дамская сумочка известного российского бренда, стоимость которой была не меньше зарплаты Андрея на последнем месте работы. Вот только платье было явно надето в попыхах, что выдавали складки. Лицо девушки выглядело заплаканным, а глаза красными. «Я готова». «Так не пойдет». Андрей без задней мысли бесцеремонно принялся поправлять на ней платье. От его прикосновения она вздрогнула и хотела отойти в сторону, но в последний момент замерла, осознав, что он делает. «У тебя темные очки есть?» — закончил парень поправлять платье на девушке. «Да», — кивнула она. «А влажные салфетки тоже есть?» Она расстегнула сумочку и начала в ней копошиться. Через некоторое время девушка извлекла из сумочки маленькую упаковку влажных салфеток и очки. Парень достал одну салфетку и начал ею вытирать девушке лицо. Затем он надел ей очки и оценил внешний вид. «Сойдет, держись уверенно», — он сильно переживал, но деваться было некуда. Оставался только один путь – постараться выбраться отсюда как можно скорее через главный вход. Вместе с Шаки они направились к входной двери. Девушка обнаружила на полу лужу крови и бессознательную горничную. «Ой», — вздрогнула она, — «а с ней что?» «Она без», — договорить Андрей не успел. Горничная резко распахнула глаза и уставилась на него страшным взглядом, от которого у парня заледенело нутро. Но не только это. Его шею сдавила невидимая сила, которая приподняла его над полом. Молодой человек в тот же миг захрипел. «Факов», — выругался Вилли. «В такой ситуации я бессилен, так что справляйся сам, парень. Это тебе будет уроком, что всегда нужно быть начеку». Андрей хотел бы ему ответить, желательно матом. В такой ситуации, когда его пытались придушить телекинезом, хотелось бы более дельных советов, а не наставления о постоянной бдительности. Теперь он и сам понимал, что рано потерял осторожность и забыл о других участниках событий. Шаки застыла в ступоре. На ее лице проступили недоумение с паникой. Она с ужасом наблюдала за тем, как носки ботинок ее спутника отрываются от пола, как парень хрипел и судорожно дергался, а его лицо синело. Горничная с обезображенным яростью лицом поднялась на ноги и приблизилась к Андрею. Она не спускала с него ужасающего дикого взгляда разъяренной кошки. «Что ты сделал с моим любимым милордом, ублюдок?» — гневно прошипела она. В отличие от любовницы, ее тут силой не удерживали. Это была ее любимая работа, а в милорда она была влюблена, но тот не обращал внимания на страшненькую и немолодую служанку. Все ее установки заключались в том, что она не могла разглашать информацию о господине. Я больше не чувствую его установок. Что ты с ним сделал? Внезапно ситуация резко изменилась. Парень вместо того, чтобы паниковать и пытаться руками разжать невидимую хватку на горле, опустил руки и правой ладонью пошарил по поясу. Горничная не могла отвести взгляда от его шеи, чтобы не разжать хватку, и все же она попыталась скосить глаза вниз. В этот момент Андрей нащупал на поясе ржавый газовый ключ, крепко схватился за него, вытянул из крепления и размахнулся. Горничная успела заметить, что он вооружился. В последний момент она разжала телекинетическую хватку на его шее и поспешила перехватить силой мысли руку с газовым ключом, который спешил обрушиться ей на голову. Поскольку больше парня ничто не удерживало в воздухе, он рухнул на пол. Расстояние было небольшим, и он успел сгруппироваться, но из-за этого он не сумел ударить по противнице. Служанка графа сковала телекинезом его руку с газовым ключом, ту будто зажали в тиски. Боль была такая же, как если бы металлическая труба обжала предплечье со всех сторон и давила с большой силой. Впрочем, боль была постоянным спутником парня с того момента, как он вернул контроль над своим телом. Вилли не особо старался сохранить его тело в целостности. Порванные связки и растяжения не доставляли ему радости, но он старался на них не обращать внимания. Каждая тренировка заканчивалась такими же неприятными ощущениями. Плюс к этому добавилась боль в шее, которая горела огнем и пульсировала. Он с хрипом втягивал в легкий драгоценный воздух, важность которого после подобного удушения была переоценена. «Ах ты, тварь!» — яростно прошипела горничная. «Решил снова ударить женщину? Я тебя придушу, но сначала ты мне расскажешь, что с милордом». Андрей хоть и не мог шевелить рукой с ключом, но ничто не помешало ему резко распрямить левую ногу и нанести прямой удар пяткой в живот противницы. Горничную откинула назад. Она разорвала зрительный контакт, из-за чего исчезла болезненная хватка с руки парня. Каким-то чудом женщина не упала на пол, она сумела устоять на ногах. Этим чудом была стенка, в которую она больно ударилась спиной. После этого женщина нагнулась и схватилась за живот, который прострелила острой болью. В следующее мгновение парень перехватил газовый ключ левой рукой и размашисто заехал им по голове горничной, пока та отвлеклась и не использовала свою силу. Удар вновь отправил ее прилечь на пол без сознания. Все это время Шаки простояла на одном месте подобно статуе. Она пребывала в шоке и могла лишь наблюдать за событиями. Ее тело будто парализовало, а мышцы стали ватными. И лишь тогда, когда прихрамывающий парень с посиневшей шеей и опухшим лицом подошел к ней, она очнулась. «Господи, ты выглядишь ужасно. С тобой все в порядке?» Самый глупый вопрос к тому, кто только что пережил смертельную хватку, прохрипел он, после чего дошел до настенного ростового зеркала возле самого выхода. «Да, ну и рожа. Будет странно, если до меня с такой шеей не докопается охрана». Он принялся застегивать спецовку на все пуговицы, опустил подбородок и поднял воротник. Так не было заметно отметины на шее, но было очень больно. Впрочем, болело у него много чего, поэтому он собрал волю в кулак и приглашающе махнул спутнице. «Спускаемся на выход из дома. Веди себя непринужденно, словно ты отправилась за покупками в магазин сантехники вместе со слесарем, в смысле, со мной». Андрей постарался изобразить самого грустного сантехника в мире, которому не позволили закупать материалы самостоятельно. Он первым вышел на лестничную клетку. За ним направилась Шаки. Парень положил правую руку в карман спецовки. Слегка прихрамывая на обе ноги, он принялся медленно спускаться по лестнице. Шаки следовала за ним, стараясь сдерживаться от истерики. Она боялась, что охранники могут что-нибудь заподозрить, но старалась держаться уверенно. Когда они проходили мимо закутка консьержа, охранник лишь проводил их любопытным взглядом, но ничего не сказал и не сделал. В итоге они добрались до решетчатой двери в арке и прошли через нее на улицу. Когда Андрей с Шаки прошли дом, с ними поравнялась Валькирия. Она делала вид, словно идет по своим делам. Она с настороженностью оценивала спутницу парня, не зная, как ее воспринимать, поэтому ничего не стала говорить, лишь изображала беспечную походку. «Вал», — прохрипел остановившийся Андрей, — «это Шаки, та самая рабыня. Нам нужно срочно валить». Шаки вздрогнула и замерла. Она с опаской покосилась на девушку, с которой заговорил ее спаситель. «Это кто?» — вцепилась она в рукав спецовки парня. «Свои. Что случилось?» — напряглась Валькирия. «Что с твоим голосом?» «Я нарвался на телекинетика, который пытался меня задушить». «Граф, нет, Покачал он головой из стороны в сторону. Служанка. У графа была способность покруче. Он контролер. Твою дивизию. Округлила глаза наставница. Почему нас об этом не предупредили? И почему ты говоришь, что была способность? Графа больше нет. Валькирия вздрогнула и начала с опаской коситься по сторонам. Ты его завалил? Перешла она на шепот. Да. Плохо дело. Похолодело у нее нутро. Нам нужно срочно валить из столицы, пока из нее не перекрыли все выезды. Потом расскажешь подробности, сейчас на это нет времени. А нам есть на чем валить? Андрей поморщился от боли, из-за чего приподнял подбородок. Что у тебя с шеей? Тут же Валькирия заметила след у него на шее. Служанка графа пыталась меня задушить. Это малость, я весь порван, как грелка тузиком. Ася далеко, мы вскоре встретимся с девочками, отозвалась Валькирия. Шаки нервничала. До нее только сейчас начало доходить, что она сбежала непонятно с кем. «Простите, а вы кто?» «Мы», Валькирия посмотрела не на нее, а на парня. «Ты ей не говорил?» «Нет, Вал», покачал он головой из стороны в сторону, что стало его роковой ошибкой. В тот же миг шею пронзило острой болью. Некогда было, да и места не располагало. «Мы из свободы», наставница перевела взгляд на девушку. «Это подпольная организация, которая освобождает рабов-аристократов и помогает им скрыться. Не стоим на месте, идем». Она на ходу достала смартфон и написала в закрытый чат шифр, который означал, что группе требуется чрезвычайно срочная эвакуация. Хромающий на обе ноги и морщащийся от боли парень едва успевал за ней. Шаки не оставалось выбора, кроме как следовать за своими спасителями. Вид у нее был крайне задумчивый. «Андрей, я и не знала, что существует подобная организация». Она шла рядом с парнем, поскольку спас ее именно он. К его знакомой она относилась с опаской. «Вы пришли спасать меня?» «Да», он все еще хрипел и со свистом втягивал воздух. «Вообще-то, сначала я должен был только узнать, есть ли у графа рабыня. Нам передали сведения, что она у него может быть. Но все пошло наперекосяк. Я не боец, и не должен был вступать в бой. Андрей». Недовольная Валькирия замедлила шаг и обернулась к нему. «Что я говорила про позывные?» «Бес, почему ты представляешься своим именем?» «Еще не привык», — развел он руками. «Разгильдяйство», — фыркнула она. «Были бы мы в армии, я бы тебя заставила бегать кросс в полной разгрузке, пока до тебя бы не дошло должное». «Вал, не шуми», — поморщился он от боли. «Где девчонки?» «Я им написала», — ответила она. «Мы с ними встречаемся на набережной возле кафешки по продаже жареной корюшки. Вскоре туда подъедет транспорт, который вывезет нас из столицы. Вам нельзя представляться именами?» Удивилась Шаки. «Только оперативникам», грустно вздохнул парень. Ему было стыдно за свой прокол. «А ты оперативник?» Продолжила спутница. «Пока еще только стажер», пробормотал Кузнецов. «Это было мое первое задание». «Шаки, а какая у тебя способность?» «У меня», ее лоб прочертила глубокая складка, а лицо погрустнело. «У меня сила похожая на ту, которой пользовался граф. Ты тоже можешь приказами брать людей под полный контроль?» С опаской покосился на нее Андрей. Не настолько сильно и долго, как граф. Она выглядела печальной. «Мне противна моя способность. Я ненавижу ею пользоваться. Я могу заставить человека сделать что-нибудь, но в большинстве случаев он через минуту сбросит контроль. Если же я прикажу сделать что-то противное его натуре, то приказ не подействует. Например, если скажу матери ударить ее ребенка, то она не сделает этого. Только если она неплохая мать, готовая бить своих детей. Я даже не могла противиться приказам этого мерзавца. Я так понимаю, граф хотел от тебя детей?» Предположил парень. «Угу», собеседница сжала губы в узкую линию и нахмурилась. Марина и Ася стояли на набережной неподалеку от киоска. Столы и стулья возле него уже убрали из-за холодной осенней погоды, но все еще торговали на вынос. Девушки держали в руках по картонной коробке с корюшкой и с удовольствием поедали жареную рыбешку. Приближение знаковой парочки в сопровождении с незнакомой девушкой они заметили издалека. Стоило Асе взглянуть на парня, как она сразу поняла, что с ним что-то не так. Элементы конструктора в его организме были нарушены и повреждены. Она тут же передала свою коробочку с рыбой Марине. «Подержи», она рванула навстречу к парню, на ходу вытирая жирные пальцы о подол платья. «Андрей, что с тобой?» Вцепилась она ему в плечи. «Ох, шея, связки, правая рука, вижу. Постой, я сейчас тебя вылечу». «Это кто?» Тихо обратилась к парню Шаки. «Моя жена», так же тихо ответил он ей. Ася приступила к лечению. Боль у парня тут же начала отступать. Он чувствовал, как заживают раны. Отсутствие боли дарило непередаваемое наслаждение. На его лицо невольно выползла счастливая улыбка. «Спасибо, милая», — к нему вернулся нормальный голос. Жена тихо пробормотала Шаки, на лице которой отразилась досада. «Ну да, конечно», — печально вздохнула она. «Как хороший парень, так обязательно уже занят. Опять вы за свое», — сверлила их недовольным взглядом Валькирия. «Я уже устала вам напоминать о необходимости пользоваться позывными, остолопы. На базе я вам все же проведу курс молодого бойца». «Вал, не шуми», — улыбнулся ей Андрей, который в этот момент готов был полюбить весь мир. «Мы же не профи. Исправимся, если будет возможность. Кстати, когда за нами приедут?» «Скоро», — покосилась она на экран смартфона. «А пока меньше болтайте. Андрей, с тобой все нормально?» — отпустила его Асия. «Спасибо», — кивнул он. «Твоими стараниями теперь все хорошо. А это кто?» Целительница покосилась на его спутницу. «Это Шаки», — повторно представил парень спутницу. «Она была той самой рабыней графа Орлова. Я все расскажу подробней, когда мы окажемся в безопасности. Пока же могу сказать одно, мы в полной заднице. Мое задание провалилось в самом начале, поэтому пришлось действовать по обстоятельствам. А обстоятельства оказались сильнее меня, к сожалению. В общем, я там наворотил таких дел, что не разгрести. Мы справимся», — Асия не отходила от него ни на шаг. У нее на душе пели ангелы, ведь она тоже слышала, как парень представил ее своей женой. Это грело ей сердце. Как только к ним подошла Марина, Валькирия строгим тоном обратилась ко всем. «Так, в машине молчим в тряпочку. Это всех касается, в том числе и тебя», — посмотрела она на спасенную. «Понятно, ясно», — кивнула Асия. «Хорошо», — легко согласилась Марина. «Как скажите», — чувствовала себя неловко Шаки. «Понятно», — выдал Кузнецов. «А почему надо молчать?» «Потому что за нами приедет Ля-Ля-Кар», — ответила Валькирия. «Ля-Ля-Кар», — изумленно поднял брови парень. «И это твой надежный способ выбраться из города? У нас тут нет команды эвакуации и своего транспорта, тем более, ситуация нештатная». Валькирии самой не нравилась эта ситуация. «Поэтому приходится действовать по ситуации и пользоваться подручными средствами. Водитель не из наших, просто берет попутчиков. Поэтому вам всем и нужно молчать. А наши вещи в квартире?» — не сдержалась спиритистка. «Они там так и останутся. Кто-нибудь из наших людей заберет вещи», — отмахнулась наставница, после чего посмотрела на дорогу, на которой показался белый микроавтобус. «А вот и наш транспорт. Поспешим занять места в салоне. И еще раз, рты закрыли на замок и никаких разговоров». «Да поняли мы тебя», — Андрей направился к автомобилю. «Надеюсь, нам удастся проскочить через посты до объявления плана перехват». «Ты что учудил?» — Марина пристроилась к нему с левого бока, поскольку правую сторону оккупировала Асия. «Грохнул графа и разбил башку его горничной», — сухо ответил он, хотя сгорал от переполняемых эмоций. «Попрошу без осуждения. Граф оказался сильным контролером. Он взял меня под полный контроль. Поэтому Вилли пришлось перехватить управление моим телом и действовать жестко. Так что это он расправился с графом». «Понятно», — без капли осуждения констатировала спиритистка. «Рада, что ты целый выбрался оттуда». «Андрей, я тебя ни капли не осуждаю. Скорее, у меня есть претензии к нашему руководству, которое упустило из внимания столь важный момент, как способности Орлова». На подходе к автомобилю им пришлось замолкнуть под грозным взглядом Валькирии. Все пятеро забрались в пассажирский отсек микроавтобуса. Как раз там хватило мест на всех, и еще одно место осталось спереди возле водителя. Валькирия перекинулась с водителем парой фраз и отдала ему 5000 рублей наличными, после чего автомобиль тронулся с места. Глава 3. Поездка на Ля-Ля-Каре вышла напряженной. Водитель пытался заговорить с пассажирами, но те молчали в ответ, поскольку были проинструктированы Валькирией. Все пассажиры волновались, поскольку каждый из них понимал, что убийство целого графа – не шутка. Такое дело будут расследовать с особой тщательностью. До Андрея начало доходить, в какую глубокую кроличью нору он угодил. И слова Вилли о том, что его не накажут, поскольку он был одержим, ему начинали казаться полным бредом. Может быть, на родине мастера боевых искусств так бы оно и было, но весьма сомнительно, что в Российской империи простолюдину простят убийство аристократа. Вот наоборот могло бы сработать с высокой степенью вероятности. Ведь в конечном итоге его судьбу будет решать судья, которому интересы дворянства ближе справедливости. Если раньше у него имелись хотя бы призрачные шансы соскочить с крючка, к примеру, выбраться за границу, то теперь их не было. Он настолько плотно сел на крючок свободы, что ему теперь от нее никуда не деться. Пока он с ними, то его прикрывает крыша организации, то есть спецслужбы, если верить словам Марины, а не верить ей у него не было причин. Стоит ему начать трепыхаться, и можно писать завещание. Впрочем, было бы что завещать. Шаки напряженно вглядывалась в лица спутников. В итоге она больше всего заинтересовалась Асией из-за ее наряда в восточном стиле и платка на голове. Посты дорожной полиции им удалось миновать без досмотра, после чего все готовы были с облегчением выдохнуть. Но еще было рано расслабляться, ведь они только покинули столицу. Водитель высадил пассажиров в Великих Луках, после чего с облегчением продолжил путь. Молчаливые попутчики его напрягали. Стоило микроавтобусу отъехать, как Шаки обратилась к Касе. «Ты тоже из Киргизской губернии?» «Нет», — покачала она головой из стороны в сторону. «Я из Таджикской губернии». «А ты из Киргизской?» «Да, я оттуда», — кивнула Шаки. «Отчим продал меня торговцам невестами, а те привезли меня в столицу и продали на аукционе графу Орлову. Надеюсь, что ад существует, и его душа попадет туда. А меня продал дядя». Ася увидела в собеседнице отражение самой себя. Они обе были из среднеазиатских губерний, и их обоих родственники продали в рабство через торговцев невестами. Оттого ее отношение к Шаки стало более теплым и радушным. «Тебя тоже», — удивилась Шаки, после чего обвела взглядом остальных спутников. «Мы трое точно побывали в плену у Ариста», — ответил Андрей на незаданный вопрос, который легко читался на ее лице, «а за Валькирию не скажу. Я тоже пострадал от дворян», — нахмурилась упомянутая девушка. «В свободе все так или иначе от них пострадали. Теперь, бес, я жду твоего полного отчета». Андрей пересказал девушкам все в подробностях. «Так и было», — подтвердила его слова Шаки. «Я 2 месяца находилась под полным контролем графа Орлова. Он мне отдал столько приказов, что я ничего не могла поделать. Ненавижу эту силу». «Разве у тебя не такая же способность?» Марина пыталась осмыслить ситуацию с подсказками полковника Лисеева и найти выход из той дыры, в которую они угодили. «Почти такая же, но слабая», — хмурилась Шаки. «И все равно я ее ненавижу. Свою способность в том числе. Ее применение мерзкое и недопустимое. Плохо дело», — констатировала Валькирия. «Ты, бес, засветился по полной. Теперь тебя будут искать все государственные службы. Заодно и нас будут искать. Придется тебе на какое-то время залечь на дно и не высовывать носа с базы. Кстати, ты же говорил, что бесспособный, а сам одержим духом», — прищурилась она. «Это не его сила», — вместо него ответила Марина. «Это моя. Я могу призвать несколько духов и подселить их в других людей. Но духи должны захотеть добровольно сотрудничать, а таких найти невероятно сложно. К тому же, у них имеются лишь их знания и навыки, но не способности, которыми они владели при жизни». «Понятно», — Валькирия выглядела задумчивой. «С одной стороны, полезно, с другой, проблем может быть больше, чем пользы. К тому же, я не представляю, каково это, когда круглые сутки делишь свое тело с кем-то другим. Честно говоря, даже пробовать не хочется. Впрочем, для бесспособного это хоть какой-то вариант стать немного сильней. Тебе повезло, бес, что с тобой был столь полезный дух и на него не подействовала сила графа». Кстати, у Андрея накопилось много неудобных вопросов, один из которых он собирался прояснить. «Валькирия, почему ты не сказала, какой силой обладает граф? Если бы мы знали об этом, то к нему бы никто не пошел и ничего бы этого не случилось. А так пришлось пройти по грани. Способности высших дворян находятся под грифом «совершенно секретно», — спокойно ответила она. «Мне и самой не было об этом известно. Тебе действительно очень сильно повезло, как и всем нам. Если бы ты не выкрутился, то вся наша ячейка была бы накрыта. Возвращение в Астрахань происходило в крайне некомфортных условиях. Если бы в организации был телепортер, способный перемещать хотя бы одного человека, то все прошло бы мгновенно. Но в этой ячейке такого человека не нашлось. Поэтому всех 4 везли в будке грузовика, который перевозил картофель. Для беглецов внутри будки выделили небольшой отсек, огороженный фанерой. Выбраться из него они смогли только после разгрузки большей части картофеля. Сколько свобода заплатила водителю грузовика, чтобы он взялся за подобную перевозку, можно было лишь гадать. Но то, что весь картофель был приобретен Лепрозорием, это было точно известно. А это означало, что в ближайшее время им предстоит питаться блюдами с преобладанием картофеля. Если бы не Асия, которая с подсказками Софии ввела в состояние анабиоза всех, включая себя, то такое путешествие превратилось бы в сплошные страдания и неудобства. А так беглецы отделались лишь онемевшими телами и страхом, который пережила целительница до того момента, как уснула и до освобождения после того, как она проснулась через запрограммированное время. После прибытия на базу для Шаки выделили небольшой отдельный домик, как у Горислава, а на следующий день ей сделали такое же предложение, как Андрею с девушками до этого. В отличие от них, Шаки выбрала для себя общественные работы. Зарабатывать через интернет она не умела, остановиться оперативником боялась и не хотела. Поэтому она стала кем-то наподобие местного дворника и садовника. Пока решалась дальнейшая судьба Шаки, Андрей спал у себя в кровати. Он сладко потянулся и повернул голову направо. Прошлой ночью была очередь Аси спать с ним, но девушки рядом с ним не оказалось. Через плотные шторы пробивались лучи дневного света, отчего Кузнецову стало понятно, что девушка проснулась раньше него и оставила его досыпать. Он наделся и выбрался на кухню. За столом сидела Марина в банном халате и залипала в смартфон. «Доброе утро», — улыбнулся ей парень. «Не тренируешься? Надо и отдыхать», — оторвалась она от экрана телефона. Ее лицо выглядело хмурым. «Доброе утро, если его так можно назвать. Андрюшенька, у меня для тебя две новости. Дай угадаю. Одна хорошая, вторая плохая». «Угадал», — девушка потянулась к турке с кофе и начала наполнять пустую чашку. «Присаживайся, я тебе кофе сварила». «Спасибо», — присел он напротив нее. Приятный аромат кофе щекотал ноздри. «А где Асия?» «Помогает освоиться Шаки». «Что с Шаки?» «Она в норме, все еще не отошла от похищения». Марина присовокупила к напитку кусок пирога. «Твой друг с утра пирог нам принес. Он интересовался, когда ты зайдешь к нему в гости. Сегодня забегу к Горислову, наверное». «Марин, что Шаки выбрала?» «Долю рабыни, Андрюш», — грустно вздохнула собеседница. «Она стала местным дворником. Мне ее жаль, из одного рабства попасть в другое. Да и у нас ситуация не лучше». «Марин, так что там за новости?» Андрей подтянул к себе поближе тарелку с мясным пирогом и чашку с кофе. «Сам посмотри», — протянула она ему свой смартфон, на котором включила ролик. Это был новостной выпуск, в котором вещала симпатичная блондинка-диктор. США объявили Российской империи ноту протеста. Сенат потребовал ввести санкции против нашей страны. В качестве причины они объявили о том, что трое сенаторов и два губернатора заявили о том, что находились в полной власти российского контролера. На этом новости не закончились, хотя Андрею и этого хватило понять, какого именно контролера имели в виду американцы и почему внушение спало. Диктор продолжила. Китай выдвинул против Российской империи ноту протеста и сделал аналогичное заявление, только у них контролер поработил нескольких глав кланов. Японская империя также выдвинула против нашей страны ноту протеста по той же причине, что и Китай. Японцы грозятся нам санкциями. Ничиси. Кузнецов нажал на паузу и поднял глаза на Марину. «Это из-за меня?» «Ага», — она кивнула, после чего спокойно продолжила. «Нам кобзда». Орлов был большой шишкой и наверняка работал на внешнюю охранку. «Марин, Андрей даже не притронулся к пирогу. Он был настолько взволнован, что у него пропал аппетит. Надеюсь, вторая новость хорошая, потому что если это хорошая новость, то мне страшно представить, какой будет вторая». «Вторая новость как раз хорошая», — обнадежила она его. «Моя способность снова усилилась. Я склоняюсь к тому, что это результат наших питерских развлечений». КХМ, вспоминать об их похождениях в столице парню было приятно, но сейчас речь шла о более серьезных вещах. «И на что ты теперь способна?» «Я могу», — она сделала многозначительную напряженную паузу. «Не тяни, Андрюш, я теперь могу призывать духов с частичкой той силы, которой они обладали при жизни». Кузнецов немного растерялся, пытаясь осознать услышанное. «Хочешь сказать, что дух сможет использовать свою прижизненную способность?» «Именно это я и хотела сказать», — улыбнулась она, — «но не всю силу, а лишь ее крохи. Но даже это весьма неплохо, особенно для тебя. Я уже отозвала и заново призвала полковника Лисаева, то же самое сделала с Софией. А теперь, если позволите, я проделаю это с твоим Вилли». «Я только за, бро», — незамедлительно отозвался дух. «Действуй, Марин», — озвучил Андрей. «Он не против». Спиритистка отозвала духа из тела Андрея, после чего призвала его заново и подселила парню. «Чувствуешь изменения?» — уставилась она на Андрея. Тот прислушался к своим чувствам, затем частично слился с духом в ограниченной одержимости. В следующее мгновение он почувствовал изменения. Ему удалось за краткий миг предвидеть, как уголки губ девушки напряженно дернулись. Это было настолько несущественно, будто в реальном времени. 0,1 секунды, бро, поведал Вилли. Всего лишь 10% моей силы. Даже 1 секунды мне не всегда хватало для полноценной реакции на опасность. Но я приспособился, а тут всего лишь 0,1 секунды. Извини, но моя способность будет для тебя бесполезной. Чувствую, Марин, но... Андрей развел руками. Сила Вилли слишком слабая, чтобы она принесла мне пользу. Я могу призвать другого духа, тут же отреагировала девушка. Поищем обладателей сильных способностей и найдем среди них тех, кто готов пойти на контакт. Спасибо, Марин, но в другой раз... Андрей покачал головой из стороны в сторону. Мы застряли на базе надолго. Вилли будет мне более полезен, чем кто-либо другой. Да и привык я к нему и сдружился. Спасибо, бро, отозвался дух. Ты мне тоже по душе. И чем ты планируешь заниматься, Андрюш? Продолжила девушка. Тренироваться в поте лица с утра и до вечера при поддержке оси, пока не достигну мастерства. Тогда можно будет подумать о другом наставнике с большими силами. Их разговор был прерван настойчивым стуком в дверь. Андрей направился посмотреть, кто там пришел. Свои обычно заходили без стука, поскольку тут никто и не думал запирать двери. От кого? Чужих тут не бывает, поскольку в Лепрозорий никто не полезет, а свои ничего плохого не сделают. На пороге стояла Анфиса, секс-бомба, известная в узких кругах нимфоманка. Она и до этого выглядела неплохо, а после улучшения внешности с помощью оси стала такой красавицей, что глаз невозможно оторвать. Голубые глаза, светлые прямые волосы, ангельское личико, идеальная подтянутая грудь, двоечка и упругая попка. На нее впервые посмотришь, подумаешь, что невинный ангелочек. И этот ангелочек в настоящий момент строила глазки парню и томно вздыхала. «Чего дышишь, как паровоз?» — усмехнулся Кузнецов. Хотя ему было не до веселья после недавно услышанных новостей, но Анфиса настолько показушно строила из себя невинную девочку, что ему стало смешно. Ну да, невинная нимфоманка, зарабатывающая на онлайн-трансляциях, на которых она себя удовлетворяла. «Дать водичке охладиться? Какой ты очаровательный!» — ярко улыбнулась ему Анфиса. «Давай прогуляемся по осеннему парку, я тебе Барбариса отсыплю». «Спасибо, Анфиса, но у меня есть с кем по парку прогуляться». Марина, стоило ей услышать имя местной звезды, любящей мужские концы, тут же подорвалась с места и заняла стратегическую позицию за плечом парня. Она крайне недовольным взглядом принялась сверлить гостью, отчего той сразу же стало грустно и ее лицо поскушнело. «Если серьезно, Андрей, то тебе все равно придется прогуляться», — продолжила гостья. «Тебя Снегурочка вызывает. Она попросила меня передать тебе, что ждет тебя в центральном корпусе». «Понятно», — поскушнело лицо парня. «Так бы сразу и сказала». «Ну», — Анфиса насмешливо посмотрела на ревнивое личико Марины, — «я пойду». Как только она скрылась из виду, Марина прекратила изображать из себя статую с ревнивым взором и обратила внимание на парня, который обернулся к ней. «Так», — начала она, — «пойду-ка я с тобой. Сейчас, я только оденусь, на Андрее были лишь штаны и футболка». «Мне тоже нужно одеться», — согласилась с ним Марина, которая разгуливала по дому в халате поверх обнаженного тела. Вскоре они в спортивных костюмах и осенних ветровках направились в главный корпус. В том же зале, что и в прошлый раз, Андрея ожидала миниатюрная блондинка по кличке Снегурочка. Настоящего ее имени новички не знали. Снегурочка выглядела взволнованной и немного нервной. Она хмурилась. При появлении парочки она устремила внимательный твердый взгляд на парня и сходу начала: «Ты попал, бес. По-крупному вляпался. Первое задание, и попасть настолько серьезно, не каждому дано. К чему ты это, Снегурочка?» Он ответил ей недоумением на лице: «К тому, бес, что ты в настоящий момент самый разыскиваемый преступник в Российской империи», — продолжила блондинка. «Твое лицо крутит по всем телеканалам». Андрей с недоумением посмотрел на Марину, на что она кивнула и сказала ему: «Крутит, еще как. Я просто тебя не хотела расстраивать еще сильней». «И что теперь?» — вновь вернул он все внимание Снегурочке. «Плохо, конечно, что ты убил столь важного для страны человека», — продолжила Снегурочка, — «но я тебя за это осуждать не собираюсь. Он был мразью, но мразью полезной для государства. На графа Орлова многое было завязано за границей, поэтому его убийц будут искать особо рьяно». «Снегурочка, можно ближе к делу?» У Андрея были плохие предчувствия. «Пока ты находишься на базе, тебя прикрывают от поиска обладателей поисковых и экстрасенсорных способностей», — продолжила она. «Стоит тебе покинуть территорию базы, тебя найдут и схватят, тем самым нас раскроют и тоже поймают». Ее взгляд стал суровым и острым, как лезвие, а тон невероятно серьезным, с нотками угрозы. «Поэтому с этого момента тебе запрещается покидать территорию базы. Если же ты это попытаешься сделать, то тебя придется устранить, чтобы вся свобода не попала в лапы властей. И еще, отныне ты больше не оперативник. Считай, что ты провалил стажировку. Выбирай между общественными работами и зарабатыванием денег». Глава 4. После ухода погруженного в свои мысли расстроенного Андрея и задумчивой Марины в зале наступила тишина. Снегурочка в голубом платье продолжала сидеть в кресле. Она напоминала невинную девушку и выглядела спокойной. Вскоре в помещение зашла Валькирия, облаченная в джинсовый костюм. Она плюхнулась в кресло напротив блондинки. «Что скажешь?» – начала она. «А что тут сказать?» – блондинка ответила ей холодным взглядом. «Нужно решать проблему. Ты думаешь, он засветится?» «Валькирия, в твоем подчинении были десятки солдат. Скажи мне, были ли среди них такие, которые бы не совершали глупостей? Такие солдаты, которые не творят дичи, редкое исключение», — покачала брюнетка головой из стороны в сторону. «Считаешь, что этот кадр тоже что-нибудь выкинет? Тебе лучше знать, ты же была его наставницей». «Этот может», — вздохнула Валькирия, — «гражданский, который армейской дисциплины не нюхал. Импровизации у него слишком много. Приключения его словно сами находят. Я уже 100 раз пожалела, что согласилась на их планы». «Вал, что скажешь о девушках? Шаманы и ворожея весьма полезны, особенно последняя, но и спиритистка имеет сильный дар. Ты знала, что она может вселять духов в тела других людей, с которыми призванные с того света будут делиться своими знаниями и навыками? Так еще они могут сделать носителя одержимым, что позволит избежать влияния контролеров наподобие почившего Орлова». «Я читала отчеты», кивнула Снегурочка. «Значит, девчонки полезные. А парень, ты как считаешь, он полезен?» «Бесполезен», — скривила мордашку Валькирия. «Снегурочка, он бесспособный. Я вообще не понимаю, зачем он нам нужен. Навыков для заработка больших денег у него нет. Ты же видела его личное дело, деревенский, который работал продавцом и сантехником. Оперативника из него не получится, поскольку он в имперском розыске, и опять же, силами никакими не владеет. Стоит ему оказаться за пределами территории санатория, как его вскоре найдут спецы с Искорей. После этого нас накроют медным тазом. В таком случае, взгляд Снегурочки стал жестким и беспринципным. От бесполезного и опасного балласта нужно избавляться. Это проблематично, задумалась Валькирия. Девки к нему привязаны. Нужно сделать так, чтобы он сам покинул санаторий, захотел сбежать, продолжила блондинка. Но при этом девушки не должны за ним увязаться. Вне санатория его следует убрать. Только Огонька к этому делу не привлекая и не посвящая ее в курс дела. Мне кажется, она залипла на это ничтожество. Я тоже заметила ее интерес к бесспособному, согласилась с собеседницей Валькирия. Если бы не ее проблемы с контролем способности, она бы наверняка уже подкатила к нему. Да, кивнула Снегурочка. С мужиками ей не везет. Если бы не ее проблемы с контролем, то она бы к нам и не попала. Одно то, как она у нас оказалась, говорит о многом. На волне эмоций спалить ариста неконтролируемым даром, а потом искать спасение у нас. Пожалуй, она самая оригинальная. Бесит эта дворянка. Недовольно скривила губы Валькирия. Строит из себя простолюдинку, но эта аристократическая мерзость из нее периодически прорывается. Она бы могла отмазаться через папашу, но, понимаешь ли, не захотела, чтобы он ее снова выдали замуж. Что эта фифа себе удумала? Если бы у меня был шанс отмазаться, я бы за него ухватилась. Подумаешь, был бы у меня нелюбимый муж на пару десятков лет старше. Это ее выбор, усмехнулась Снегурочка. Она полезна организации. Сама знаешь, найти людей с сильным даром непросто. Они все сидят на теплых должностях с кучей денег и имеют титулы. Ладно, с Огоньком все понятно. Ей ни слова, Валькирия глубоко задумалась и нахмурила брови. Меня больше интересует, как убрать балласт. Его девки не должны ничего заподозрить. Если мы начнем на него давить, они могут воспринять это в штыки. Их можно рассорить, подмигнула Снегурочка. Вокруг столько красивых и неудовлетворенных девушек, а он единственный нормальный парень в округе. Может быть, его даже не придется выживать или провоцировать на побег. Если повезет, то девки его же и прикончат в приступе ревности. Я бы на это рассчитывала, Валькирия скрестила руки перед грудью. Если у нас не выйдет его спровоцировать на побег, если не получится спровоцировать, то побег можно подстроить. Вал, тебя учить всему надо, ты же опытная. Послать его за хлебушком втайне от девок и прикончить. Снегурочка, не забывай, что Марина спиритистка. Ставлю миллион на то, что она первым делом призовет его душу и подробно расспросит. В таком случае действуй тоньше, чтобы он сам был уверен в том, что сбежал без нашей помощи, и чтобы убийцу не видел. На этом блондинка решила прекратить разговор. Действуй, Вал, у тебя 2 месяца. К Новому году я не хочу видеть эту проблемную морду на своей вотчине. В домик Марина вернулась глубоко задумчивая. Парень усадил ее на стул за столом и стал колдовать над чайником. Марин, ты чего так загрузилась? Поставил он перед ней кружку с чаем, и себя не обделил, после чего сел напротив девушки. Есть над чем подумать. Ее лоб прочертила глубокая складка. «Не нравится мне эта ситуация. У меня такое чувство, что нас попытаются нагреть. Ты о том, что меня заставляют работать. Это в том числе», — кивнула она. «Мне эта Снегурочка сразу не понравилась. Она себе на уме. То, как тебя резко подвинули из оперативников, хотя ты выполнил задачу, тоже показатель. Мне кажется, что они могут попытаться от тебя избавиться. Откуда такие выводы?» Андрей начал волноваться. Марине, в отличие от оперативников свободы, он доверял. Вроде бы они просто переводят меня в местный контингент. Не лучшая доля, но и опасности подвергаться не нужно. Меня беспокоит лишь то, что угроза нависнет над вами с Осией. Видишь ли, Марина пыталась облечь свои мысли в слова, что было непросто, поскольку она не могла их четко обосновать. Я не могу утверждать наверняка и подтвердить все фактами, но чувства подсказывают мне, что все весьма непросто. Какая-то мутная эта Снегурочка. Да и как можно спокойно относиться к тому, что моего парня с легкостью перевели в рабы? Оперативники тоже своего рода рабы. Свободы в свободе у них немного. Зарплаты нет, командировочные копеечные, лишь бы ноги не протянуть. Поддержка и обеспечение отвратительные. Это мне тоже не нравится, Андрюш. Нас могут в любой момент списать в расход. В глазах девушки зажглось понимание, словно последний пазл мозаики встал на место и позволил узреть всю картину целиком. Вот оно, что оно, чувство, которое я не могла описать. Нас в любой момент могут убрать, стоит нам допустить ошибку или взбрыкнуть. Твой пример весьма показательный. Ты справился с задачей, пленница графа освобождена. И что же ты получил в награду? Рабство. А если Снегурочке покажется, что и раб из тебя так себе, что она сделает? Спишет тебя в утиль? Хм, у Кузнецова похолодело нутро. С этой точки зрения ситуация действительно выглядела не лучшим образом. Он попытался придумать хоть какое-то оправдание этому повелению руководства ячейки свободы. Но я же в имперском розыске. И что с того? Вздернула брови спиритистка. Что мешает свободе найти людей, способных сменить тебе внешность и поисковые маркеры, на которые ориентируются полицейские экстрасенсы? Наверное, это очень дорого. Все еще находился он на стадии торга и не пришел к принятию. Да и кому нужно возиться с бесспособным? Они же наверняка считают меня бесполезным. Вот именно. Вздернула вверх указательный палец Марина. Они считают тебя бесполезным и опасным, что недавно продемонстрировали. У меня есть серьезные опасения за твою жизнь. И за наши с Осией жизни тоже. Боюсь, что нас с ней могут отослать куда подальше на задание, а в это время тебя устранить. Поэтому я считаю, что нам нужно валить от свободы как можно дальше. Да я не против свалить, только, Марин, имперский розыск никто не отменял, и денег у нас нет, а без денег мы далеко не убежим. Значит, нужно решить обе этих проблемы, и с розыском, и с деньгами, констатировала девушка. Звучит разумно, только, как это сделать? Кузнецов ломал голову, но ничего не мог придумать по поводу защиты от ищеек, а вот по поводу заработка у него имелись некоторые мысли, которые он решил озвучить. Эротические трансляции отпадают сразу. Я таким заниматься не буду, и вам не позволю унижаться. Остается программирование. Вот только программист из меня, как телепортер. Не писать программы, не мгновенно перемещаться в пространстве я не умею. Марин, а ты можешь призвать дух отличного программиста? Хм, девушка сразу же полезла за смартфоном и погрузилась в изучение интернета в поисках погибших программистов. Отличная идея. Она не отвлекалась от поиска. Вот только чистый программист в свете эволюции моей способности смотрится блекло. Нам нужен человек с даром технаря. Лучше всего, если его дар будет сильным. Если даже маленькая частица его дара достанется тебе, то это позволит из мусора создавать невообразимые приборы. Стил Джов, первый, кто пришел на ум Андрею. Опять тебя тянет на американцев? Марина продолжала серфить интернет. Джов был великолепным технарем, но в последнее время он лишь руководил своей компанией, а разработками у него занимались другие люди. Да и дар у него был не самым сильным, чего не скажешь о коммерческой жилке. Нет, нам Быкова покруче, но при этом попроще. Круче только элита. Мариш, ты же не предложишь призвать душу какого-нибудь дворянина? Ариста с нами не будет иметь дел. Идея не самая худшая, но ты прав, Андрей. С духом дворянина будет весьма непросто договориться. Я в нотариальной конторе насмотрелась на разных призванных чудил на букву М. Среди них дворян не было, но уверена, что те после смерти становятся еще хуже, чем при жизни. Если с сильным даром и не дворянин, продолжил размышлять Андрей, то нам следует искать кого-нибудь не из тройки стран-лидеров. Индуса, например. Индуса, оживилась девушка, после чего принялась шустрее долбить пальчиками по экранной клавиатуре. Вау, нашла что-нибудь. Практически сразу, победоносно подняла она телефон, затем протянула его собеседнику. Сам посмотри. На экране в строке поиска была забита фраза «Гениальный программист», «Сильный дар технаря», «Нет в живых», «Индия». Первая же ссылка вела на сайт энциклопедию описания жизни индуса Брамы Капура. Как только Андрей перешел по ссылке, на него вывалили огромную статью. Начиналось все с того, что Брама попал в книгу рекордов Гиннесса в качестве самого молодого программиста, он им стал в 6 лет. Он обладал величайшим даром технаря, но ему не повезло родиться в бедной семье низшей касты. В Индии до сих пор сохранилась кастовая система. Насколько бы одаренным ни был человек, но если он родился в низшей касте, то пробиться наверх ему практически невозможно.